Глава 6. 1916 год. 14 мая. Северный фронт у Штормграда. Как только тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город, взревели моторы на аэродроме, что располагался чуть в стороне от Штормграда. В ночь с 13 на 14 мая. Максим ведь больше полугода готовился к этой операции и постарался ее сделать как можно более многослойной, чтобы у немцев не было ни единого шанса. Самолеты готовили тщательно и заранее и ждали лишь наступления ночи. Летчики и штурманы уже получили опыт ночных полетов и неплохо ориентировались на местности. Так что начали прогревать моторы, уверенные в успешном выполнении поставленного перед ними задания. Настолько, насколько вообще можно быть уверенным в такого рода мероприятиях при столь несовершенной технике. В ночь с 12 на 13 мая летчики уже вылетали, чтобы отправить за линию фронта первых бойцов. Их сбросили с парашютами. Благо, эти удивительные приспособления были уже вполне совершенны и без участия Максима. Их еще до войны смогли довести до ума, на гражданке, силами нашего соотечественника Котельникова, потому что военные считали их излишеством и опасным соблазном не бороться за спасение самолета, а покидать его при первых страхах. Вот парашюты и употребляли только в увеселительных аттракционах, когда люди прыгали из корзины воздушного шара на потеху толпе. В военную авиацию ввели только с началом войны, да и то не сразу. Но не суть. Главное, в мае 1916 года парашюты хоть и были в ходу, но только как средство аварийного спасения экипажа. Максим же их применил иначе и забросил с их помощью в тыл врага несколько бойцов. Именно эти ребята их должны подготовить и встретить своих коллег сутки спустя. А именно, выйти на заранее намеченные позиции и развести сигнальные огни. И вот, ревя множеством моторов, через границу двинулась авиагруппа. Десяток самолетов буксировал большие планеры, набитые бойцами и грузами. Также были задействованы дирижабли. Мягкие, правда, и довольно скромных размеров, но все, что удалось найти в России и привлечь к делу. Они несли на внешней подвеске разные негабаритные грузы. Прежде всего, автомобили. Два легких бронеавтомобиля «Новик» и 8 грузовиков, на чьей платформе он создан. Провести всю эту толпу летательных средств через границу и доставить в нужную точку по темноте было непросто. Но на учениях, проведенных пару раз, все удалось. Пусть и на грани. Так что Максим надеялся на успех. Если и не на полный, то в целом. Вот самолеты отцепили тросы планеров, отпуская их в свободный полет. А сами стали уходить назад на аэродром. И планеры, бесшумно скользя в ночном небе, устремились к едва различимым вдали огням. Ну и стараясь друг друга при этом не сбить. А за ними, медленно пыхтя двигателями, ползли дирижабли, словно какие-то чудовища, держащие в своих лапах добычу. Они вышли раньше, но самолеты сумели их догнать, даже обремененные буксировкой своих фанерных грузов. Ночь была лунная. До полнолуния оставалось 3 дня. Облаков почти не было, поэтому с земли этот кошмар наблюдался весьма сочно. Те, кто поумнее, конечно, догадались, что это за пакость, и даже бросились доносить наверх. Но вот простой солдат с его примитивно-архаичным религиозно-магическим мышлением с ужасом взирал на небо, если не спал. Смотрел и крестился, читая молитвы. Чего только не почудится такому человеку в тех кошмарных силуэтах, что медленно проползали по небу, тарахтя в полнейшей темноте. Лишь изредка двигатели плевались несгоревшим топливом в короткие патрубки, отводящие продукты сгорания, что только добавляло мистицизма ситуации. И вот Земля. Если в небе еще как-то удалось избежать проблем, то при посадке они оказались неизбежны. Один планер умудрился врезаться в другой. Они зацепились крыльями и в такой раскоряченной форме проехали до полной остановки. Потом в них влетел третий, прямо в эту сцепку, словно разбивая крепкое рукопожатие. Так или иначе, но из 10 планеров только 2 сели нормально. Хорошо, что их не потребовалось использовать снова. Но и без жертв не обошлось. Один труп, пилот планера, встретивший крылья аппаратов коллег лицом. Лицо выдержало, хоть и помялось слегка, а вот шея такого надругательства не снесла и сломалась. Еще 2 получили тяжелые травмы. Их командиру взвода, Семену Михайловичу, лично пришлось добить. Все равно вылечить не было никакого шанса. Как и продержаться до подхода основных сил с госпиталем. Максимум 3-4 часа мучений, по большей степени без сознания, и все, финиш. Вот решил Будённый, привлеченный Меньшиковым к своим делам как лихой и отважный парень, завершить дело коротким ударом ножа. Ударом милосердия. 2 ударами, если быть точнее. Кроме этих бедолаг, еще у 5 были переломы ног. Но этим вполне можно наложить шины, перебинтовать и даже прихватить с собой. Увечные и временно небоеспособные, но сидеть, снаряжать магазины вполне могут. Хоть такая польза. А бегать и не требовалось. Все одно на автомобилях рейд планировался. На ушибы и ссадины никто не обращал даже внимания, не до них. С техникой вышло все намного лучше. Почему, не ясно. Однако дирижабли смогли посадить палеты с автомобилями на удивление мягко. Только 1 разбили. В остальном же все вышло прекрасно. Палеты приземлились относительно мягко, хоть и с некоторым перекосом. Бойцы споро обрубили крепежные канаты, и дирижабли улетели на аэродром, ибо и так немало засветились. А личный состав занялся разборкой жестких деревянных рам, в которых были надежно зафиксированы 2 бронеавтомобиля и грузовики. 10 минут, и все машины удалось выкатить с площадок и начать подготавливать к движению. Заправлять, прогревать двигатели, проверять рессоры, тормоза и прочее. Все-таки способ транспортировки не вполне обычный. Мало ли что разболталось. Ну вот, готово. Кое-как раскидались, двигатели завелись, и автоколонна 1-го в мире воздушно-десантного подразделения двинулась вперед. Спустя всего 30 минут после того момента, как 1-й планер коснулся земли. Маршрут в целом ясен и хорошо известен. Ночные полеты и вдумчивый сбор материалов, в том числе из официальных источников, позволил довольно точно локализовать местонахождение штаба германской армии. Именно армии. На меньшее наш герой не замахивался. На эту добычу и натравил своих десантников, забросив их заметно глубже в тыл и чуть в стороне. Так, чтобы они смогли атаковать внезапно и с неожиданного направления. Да, немцы учли опыт 2 предыдущих кампаний. Да, они держали часть войск в тылу для парирования прорывов, в том числе и подвижные соединения. Однако они выстраивали оборону хоть и многослойным узором, но в одной плоскости. Максим же решил ввести в действие еще один совершенно недооцененный фактор. Дело в том, что излишне затянувшийся маневренный период войны совершенно не способствовал бурному развитию авиации, как в оригинальной истории. Там что, к осени 1914 года фронты уже встали колом и уперлись в лоб друг другу, начав энергично закапываться. Появилась возможность в непосредственном тылу у войск развернуть сложную и развитую систему инфраструктуры для поддержки и обеспечения, в том числе и аэродромы, авиационные мастерские и так далее. Им ведь мотаться в тех условиях было не с руки. Самолеты только развивались и имели очень небольшой радиус, поэтому не могли действовать с одного аэродрома слишком долго при большой динамике движения фронта. Постоянное же перебазирование было чрезвычайно затруднено отсутствием на начало войны нужного количества механического подвижного состава. Авиация вообще к лету 1914 года в армиях находилась на птичьих правах. Ее роль сводилась, по сути, к разведке и передаче важных донесений. Как дальше пошли дела в оригинальной истории, всем известно. Крепкие и стабильные тылы, вкупе с невозможностью пробить лихой атакой в лоб вражеские позиции, заставили искать варианты. Какие угодно и где угодно. Что привело к бурному развитию альтернативных средств войны, в том числе и авиации, наравне с химическим оружием, танками и прочим. Здесь же все пошло не так и не туда. Авиация, конечно, развивалась и здесь, но иначе. Да, специализация военной авиации уже началась. Уже выделились специализированные самолеты, разведчики, истребители и бомбардировщики. Но основной вектор развития авиации почти полностью сосредоточился на создании легких и максимально мобильных самолетов, удобных в транспортировке и с достаточно большим радиусом действия, насколько это вообще возможно на том уровне развития техники. Истребители пошли совсем другим путем, нежели в реальной истории. Высокая, просто запредельная маневренность этажерок Первой мировой здесь пока еще только развивалась. Конструкторы пытались нащупать баланс между маневренностью и аэродинамикой, чтобы увеличить запас хода и, как следствие, радиус действия. Благодаря чему в позиционный период войны, начавшийся осенью 1915 года, авиация подошла готовая совсем к другому характеру боев и эксплуатации. С курсовым пулеметом тоже все было не слава богу. Германские наработки Максим похерил, захватив все чертежи по синхронизатору. А французские так и остались в стадии идей, так как острой необходимости в них не было. Ведь напряженных воздушных боев не было, за ненадобностью. Цели завоевать господство в воздухе при столь подвижном фронте и неопределенной обстановке никто не ставил. Цель сводилась больше к разведке, противодействию разведке противника и отдельным операциям по уничтожению мостов и иных важных объектов в оперативном тылу противника. Например, для того, чтобы снизить темпы его продвижения или отрезать, дабы окружить. Бомбардировочная авиация тоже была, но развивалась она странно. Самыми тяжелыми и большими серийными самолетами оказались отечественные четырехмоторные Ильи Муромцы. Но их было мало. Основной же тренд был сосредоточен на двухмоторных самолетах с достаточно умеренной бомбовой нагрузкой. Так что никаких предпосылок для проведения воздушно-десантных операций просто не имелось. Разве что в России. Но и там к этому относились весьма скептически. Поэтому Меншиков не сильно опасался утечки. Даже если в Берлине узнают о таких его приготовлениях, то и что? Никто всерьез этот вопрос не рассматривал. Ведь для проведения такой операции в хоть сколь-либо значимом масштабе просто не было подходящей техники. А планеры, ну, они оказались сюрпризом. Для всех. Наш герой ведь не афишировал то, как собирается их использовать. Он их строил как будущие самолеты. Двухмоторные. С установкой двигателей в подвесных гондолах. В общем, ничего необычного. Дурацкий фюзеляж, правда. Но мало ли. Экспериментов в те годы было пруд-пруди. Одним уродцем больше, одним меньше. Не принципиально. Так и жили. Поэтому весь узор заслонов из правильно расставленных тыловых подразделений был рассчитан только на прорыв по дорогам с линии фронта. Ведь Максим именно это и делал в прошлые два года. А тут ребята раз и подъехали со стороны тыла. Да как подъехали? С огоньком, с шумом, с фанфарами. Два легких бронеавтомобиля ворвались в предрассветных сумерках в городок, где стоял штаб армии, и, порыкивая моторами, отправились вперед, снеся хлипкие деревянные шлагбаумы. Легкий блокпост, сооруженный из мешков с песком, был подавлен короткой очередью с танкового пулемета. В упор. И сделать он ничего не смог. Просто не успел. Да и даже если попытался, куда там с его стволами против брони? Следом за бронеавтомобилями двигались колонные грузовики. У каждого за кабиной на специальном упоре стоял станковый пулемет основного калибра, позволяющий работать с очень большими углами горизонтального и вертикального обстрела. По сути, установка давала круговой обстрел в горизонте, пусть и с задержками, так как приходилось бы подныривать под опорную балку и наводить пулемет в другой полусфере. Но и вертикальные углы были такие, что огонь несложно вести как по верхним этажам дома и даже колокольням, так и по самолетам. Для последних даже имелся секторный прицел, облегчающий ускоренное наведение на дальние и подвижные цели. Плюс бойцы в грузовиках, сплошь с самозарядными карабинами и такими же дробовиками. Четверо с доведенными карабинами-маузерами, с Т-образным прикладом, съемным магазином на 20 патронов и оптическим прицелом. Не очень большой кратности, всего 2,5, но и эта подмога немалая. Так что огневая мощь выходила у этого отряда воздушного десанта впечатляющая по тем годам. А ведь еще и гранаты были, и пистолеты, и ножи, и легкие ручные пулеметы, и даже несколько 60-миллиметровых минометов, способных доставить неприятности кому угодно, особенно во время боя на сложной местности. Штаб армии не спал. Новости, поступившие 13 мая, заставляли его лихорадочно работать, пытаясь переварить эти сведения, проанализировать их и, приняв правильные решения, организовать работу армии. Всей армии. Поэтому не только обычные штабные чины, но и генералы со штаб и обер-офицерами были на своих рабочих местах. И даже рота охраны дремала в полном снаряжении в штабной казарме. Этакая последняя линия обороны. Именно она и приняла на себя первый удар первого отряда российских императорских ВДВ. Первого в мире. Первого в своем роде. Штурм был быстр и незамысловат. При таком весе бортового залпа это и не удивительно. Все, что высовывалось в окно или дверь, смывалось пулями, а десантники захватывали помещение с активным использованием гранат. Да и самозарядные дробовики, которыми активно пользовались для зачистки помещений, тоже немало помогали. Пленные ведь десантникам были не нужны, как и заложники. Поэтому особенных проблем не возникло. Деликатности не требовалось, и любое сопротивление давилось сразу и без всякого разбора. Штаб армии пал, потеряв уничтоженным весь свой личный состав. Только парочке генералов чудом удалось сдаться в плен. Деньги из штабной казны захвачены, кое-какие ценные карты и документы тоже, как и шифры. Собраны подходящие боеприпасы и оружие, после чего здание штаба самым незамысловатым образом подожгли. А вся эта шайка-лейка ринулась дальше шалить по округе. Им предстояло заглянуть на местный телеграф, откуда отправить несколько панических телеграмм во все стороны. Потом на ближайший аэродром, банально захватив его. Там, конечно, имелись силы прикрытия, но небольшие. Именно на этом аэродроме базировались легкие германские бомбардировщики и пара дирижаблей. Немцы ведь не просто наблюдали за потугами Меншикова самым тщательным образом все вокруг изучить, и тоже старались поступить аналогично. Ведь такая информация всегда полезна. Вот дирижабли вместо тяжелых дальних разведчиков и применяли. И легкие бомбардировщики, которые без нагрузки, снабженные фотоаппаратами, вполне могли наделать дел опасных и весьма пакостных. Сейчас же Меншиков больше опасался их прямого применения. Ведь ему было жизненно важно сохранить целостность транспортной коммуникации, прежде всего мостов. В основном для того, чтобы после прорыва линии фронта отправиться в отрыв, развивая успех. Как несложно догадаться, немцы хотели обратного. Поэтому могли начать ломать мосты, возможно, догадались заминировать, но это вряд ли. Менталитет у местных вояк еще не тот. Это он, возвращенный в далеком будущем, был лишен многих местных комплексов и ограничений. Они держались пока перед довольно приличным количеством соблазнов. Странно? Может быть. Но действия Пауля Эмиля фон Летта Форбек в Юго-Восточной Африке особого одобрения в германском обществе не получали. Он ведь партизанил, а не сражался лицом к лицу с врагом. Статьи хвалебные, конечно, выходили, но так, без огонька и очень редко. Ладно, что театр действий глубоко второстепенный, так еще и воюет совершенно неправильным образом. Рейды Максима несколько откорректировали взгляды на деятельность Пауля, но не сильно. Все-таки Меншиков не партизанил, а лихим кавалерийским наскоком рушил тылы, прорывая фронт и громя линейные части в открытых боях. Из-за чего многие горячие головы очень плотно обдумывали и обсуждали всякого рода подвижные механизированные соединения разной степени упоротости по обе стороны фронта. Тут еще и моряки подсобили, постаравшись перенести доктрину крейсерской войны на сушу и объяснить ее принципами сухопутные успехи нашего героя. Так или иначе, но если маневренной войной и мощными подвижными соединениями увлеклись всерьез и основательно, начав строить такие игрушки, то с диверсионными играми, минированием своих мостов заранее и прочими подобными делами пока не спешили. Этак ведь и залететь можно. Генералы таких приказов не отдадут. А инициатива на местах может оказаться не так понятой. Сообщит кто-то из машинистов, что непонятные люди в германской форме минируют мост. Иди оправдывайся. Так что Меншиков больше опасался авиаударов по этим важнейшим элементам транспортной инфраструктуры и старался себя обезопасить от них, насколько это, конечно, было возможно.